Глава 37. Предновогодняя неделя выдалась нелегкой и всего с одним выходным, потому что всем моим клиентам срочно надо. Это время для нас золотое, поэтому мы никому не отказываем. Но четверг я держу пустым, потому что у меня долгожданный прием у психолога-сексолога. У нее частная практика, красивый модный офис с приемной, где сидит секретарь и координирует посетителей. Я прихожу за 15 минут до приема и нервничаю, потому что у меня высокие ожидания и надежды. Мы с Игорем уже много раз были вместе, но я так и не дохожу до той самой точки. Каждый раз чувствую себя жутко виноватой из-за этого, хотя Игорь подбадривает. А мне тяжело не дотягивать до тех, с кем он был до меня. Особенно до Жанны, потому что я помню, какая она красивая. И в постели, наверное, смелая, раскрепощенная, многое умеет и многим пользуется. Не то, что я. Прав был мой первый после насильников мужчина, который назвал меня безэмоциональным бревном. Бревно и есть, сухое и скучное. Все это и многое другое я рассказываю сексологу, Розе Максатовне. Она располагает к себе, обволакивает спокойным мелодичным голосом и мягкой улыбкой. Ей навскидку около 45. Короткая стрижка, модные очки, слегка полновато, но ей идет. И я еще раз убеждаюсь, что не вес и тонкая фигура делают женщину притягательной для мужчин, а энергетика, харизма, свет, идущий изнутри. Врач внимательно слушает меня, делает пометки в блокноте, задает вопросы. Вот уже в третий раз за короткое время я возвращаюсь в прошлое. И что удивительно, каждый раз вспоминаю новые детали, которые раньше не всплывали в воспоминаниях. Например, из головы совсем вылетело, как Толик, после того, как взял меня сзади, поставил на колени и хотел, чтобы я ему... Но меня вывернуло на пол, после чего он выматерился и ушел. Что ж, это может быть веской причиной, почему у вас отвращение к оральному сексу, участливо говорит Роза. «Я не могу, просто не могу делать это», – покачала головой и заерзала на мягкой кушетке. «Хотя понимаю, что мой мужчина, наверное, привык это делать с другими женщинами. Я еще по глупости сказала ему, что таким не занимаюсь». «Ну почему по глупости? Все правильно. Люди, которые любят друг друга, хотят быть вместе и делить одну постель, должны все проговаривать». Ни одному адекватному человеку не хочется играть в одни ворота. И если после того, что вы ему сказали, он остался и принял ваши правила, то честь ему и хвала. Значит, для него важны вы, а не то, что вы умеете или не умеете в сексе. Правда? Лиза. Она поддалась вперед и пристально посмотрела на меня. Признание проблемы – уже половина успеха. Вы ее признали. Пришли ко мне, хотите разобраться. Вы хотите получать удовольствие от близости с любимым мужчиной? Не для него, не потому, что он расстраивается, когда вы не получаете оргазм, а для себя в первую очередь, потому что оргазм не только безумно приятен, но и полезен. Хочу. От ее слов по щекам текут слезы. Но я часто думаю о том, что он бы мог быть моим единственным мужчиной. А в итоге у меня была связь до него. Но я никогда. Прячу лицо в ладонях. Не думала, что буду плакать на сеансе, но что-то во мне дребезжит и разбивается. Это совершенно нормально. И я вижу в вас сильного человека. Голос Розы не меняется. Он такой же, как в самом начале нашей встречи. Встретив своего человека, открывшись ему, занявшись с ним любовью, вы начали новую жизнь. Старой вашей жизни уже нет. Значит, будем работать над тем, чтобы отпустить прошлый опыт и менять убеждения, которые проросли в вашем сознании под влиянием травмы. Вы понимаете меня? Да, сипло отвечаю я. Я хочу над этим работать. Тогда готовьтесь, что это займет время. Но вы на правильном пути, Лиза. Никогда не поздно. Ни в 18, ни в 25, ни в 48. Итак, я теперь в терапии. Первый сеанс всю душу из меня вытряс, но, выйдя из офиса психолога-сексолога, я расправила плечи и вдохнула морозный воздух полной грудью. До Нового года оставалось всего ничего. Подумать только, мы же встретились 1 декабря, а столько всего случилось всего за один месяц. Разве так бывает? 30 лет разлуки и один месяц на то, чтобы снова быть вместе. В суматохе предпраздничных дней мы видимся только раз. У него дела, у меня клиентки перед корпоративом. Сватья зовет отмечать праздник у них дома. Сват собирается переодеться в Деда Мороза, закупил фейерверки, потому что все внуки приедут. Вежливо отказываюсь, потому что мы с Игорем решили встречать Новый год вместе. А 1 января он хочет познакомить меня с друзьями. Самое интересное, что я у него до сих пор не была. И весь наш роман развивается либо на улице, либо в моей небольшой двушке. Прямо как в пьесе. Он говорит, что здесь уютно и душевно, а у него пусто, серо и тоскливо. Я не настаиваю, мне у себя удобней. В один из свободных вечеров я решила посвятить изучению той самой темы. Помню, в далекие то ли 90-е, то ли нулевые была такая программа по телевидению. Про это. Вот и я, закрывшись дома, открываю телефон. Читаю, смотрю, слушаю, запоминаю. На просторах интернета наткнулась на книгу «Желанная женщина, желающая женщина». Втянулась. Из интересного. Понравилась фраза из книги о том, что именно любовь позволяет нам раскрыть глаза на собственные давнишние раны, позаботиться о них и излечить. Я узнала, что во время занятия любовью, как только один из партнеров отвлекается на паразитическую мысль о том, что он теряет что-то в себе или извне, и отстраняется, энергетическое тело, созданное совместно, сдувается словно воздушный шар. Связь нарушается, что ощущается другим партнером, как внезапное падение энергии. Тела оказываются в двух отдельных пространствах, больше не связанных друг с другом. Поддержание умения быть всем для себя и в то же время всем для другого очень трудозатратно. Становясь всем для другого, мы способны забыть о себе и думать только об энергии партнера, не принимая во внимание свою собственную. Будучи всем для себя, наоборот, мы рискуем забыть о другом. Мы концентрируемся на себе, находясь в собственном энергетическом пространстве, и, не заботясь о партнере, мы больше не с ним. Наступил момент подобрать важные слова, чтобы сохранить эту связь. Искренне выражать, что мы чувствуем. Рассказывать о том, что творится у нас внутри, и описывать возникшие образы или ощущения. Объяснять, как мы воспринимаем партнера. Подтверждать, какое наслаждение испытываем от его тела. Все это помогает оставаться в контакте и сохранять созидательный потенциал обоих. Задумавшись над тем, что хотел сказать автор, понимаю внезапно, что Игорь шептал мне множество нежностей на ушко. Говорил, какая я красивая, как ему со мной хорошо, спрашивал, нравится ли мне, не больно ли. А что я отвечала? Только «да, все хорошо». Даже с ним я оставалась зажатой, потому что я не умею любить, не умею говорить о своих желаниях и чувствах. Неудивительно, что после секса он долго курит на балконе. Думает, наверное, что же со мной делать. Только сейчас осознание моей холодности и отстраненности меня встряхнуло, и я дальше погрузилась в чтение. В воскресенье за 2 дня до 31-го Игорь приезжает с утра с живой елкой в руках. Накануне Диана осталась у меня и, услышав наши голоса, сонная и босая, вышла в прихожую. «Какая елка!» — запрыгала внучка. «Деда принес нам елку!» «Смотри, какой деда молодец!» — поддакиваю я, пока Игорь ставит ель у стены и разувается. «Деда, ты молодец!» Диана летит к нему, а он ее подхватывает и обнимает. «Нравится?» — спрашивает ее Игорь. «Очень!» — глаза малышки горят. «И мне очень!» — любуюсь ими, не могу оторваться. «Давайте ее украсим». И все. Утро становится суматошным, потому что мы ищем, куда поставить елку. Потом Игорь мучается с ее установкой и ругается себе под нос. Я достаю из шкафа на лоджии коробку с игрушками и гирляндой. А потом мы вместе ее украшаем, дурачимся и смеемся, будто мы настоящая семья. Настоящие дедушка и бабушка, у которых ночевала внучка, а утром деда всех удивил елкой. Все то, чего у нас никогда не было, мы странным образом проживаем теперь. Цитаты взяты из книги Даниэлы Фламенбом. «Желанная женщина, желающая женщина».